Глава 10. Глазами дракона. Невеус. Невеус сидел перед большим стеклянным шаром, стоящим на столе. Внутри шара кружился снег. Глаза Невеуса были закрыты. В комнату почти не попадал свет от заставленного стопками книг окна. На столе горел огарок свечи. Необычной свечи, колдовской. Голубое пламя замерцало и погасло. Невеус открыл глаза, которые из драконьих стали снова обычными. На расслабленном до этого лице появилось напряжение. Он раздраженно цыкнул. Опять ничего. Только через волшебный шар дракон мог видеть мир, не вмешиваясь в него, не принося с собой холод. И недавно в зеркале Невеус увидел ту ведьму, что однажды прокляла его и его семью. Но она будто заметила, что он за ней наблюдает. Скрылась и больше не показывалась. Наверняка нашла способ избежать волшебства шара. Заглянуть в шар снова можно будет только завтра. Остаток дня нужно было занять чем-то другим. Поэтому дракон отодвинул шар и огарок и откинулся на стуле. Невеусу хватало смелости честно себе признаться, что скрывшаяся ведьма – не главная причина его хмурого настроения. Второй причиной было то, что он не понимал, что с ним происходило в последнее время. Он чувствовал то, чего не должен был. Задумывался о том, о чем знал лишь из сказок, услышанных в детстве. Стараясь занять себя и отвлечь от навязчивых мыслей, дракон взял перчатки и подошел к стопке книг на подоконнике, чтобы взять одну. Он помнил, что где-то сверху лежала книга о проклятиях, которую недавно нашел в отцовской библиотеке и еще не успел прочитать. Взгляд случайно упал в окно, и Невеус замер. Так вот откуда звук, который дракон все это время слышал и который отвлекал. На улице творилось странное. Его пленница играла со своим надоедливым духом ветра в снежки. Невеус заметил, как широко и искренне она улыбается, как веселится. Он впервые видел такую улыбку. Снова и снова Ерика привлекала его внимание и вызывала совершенно неожиданные и незнакомые прежде чувства. В первый раз, когда не испугалась сказок про ледяное чудовище. Интерес. Невеус даже понаблюдал за ней через шар немного дольше, хотя обычно не позволял себе такого. Второй раз, когда она почти сорвала цветок. Невеус должен был на месте заморозить девушку, как обычно делал с теми, кто пытался забрать цветок, хранящий часть его проклятия. Но стоило ему взглянуть в глаза Ерики, как захотелось забрать ее с собой. Хотя что с ней делать, он не представлял. А потом случилось вообще невероятное. Он впервые за свою жизнь почувствовал вкус того, что ел. Невеус пытался разгадать секрет картошки с мясом, но выяснил только то, что секрет не в блюде, а в девушке, которая готовила его. Невеус даже испытывал что-то вроде глубокого удовлетворения, когда думал, что не зря взял Ерику к себе. А когда Ерика хотела сбежать, Невеус познал сразу несколько незнакомых и сильных чувств. Он досадовал, расстроился, злился и хотел навсегда запереть ее в замке, чтобы она была только его. Невеус частенько незаметно наблюдал, как девушка убирает и наводит порядок. Да, приходилось терпеть, что она делает все по-своему в его доме. Но он уже понял, что ее волшебство, что-то необъяснимое в ней, что не дает ему покоя, проявляется только тогда, когда Ерика свободно занимается тем, чем хочет. Замок преображался, возвращая себе былую красоту. Невеусу даже казалось, что ему самому стало теплее. Но ведь такого же не могло быть. Невеус прошелся по комнате. Но Ерика ни в какую не хотела покидать его голову. Он снова выглянул в окно. Девушка то и дело вскрикивала и смеялась. Сначала Невеусу нравилось это, но потом в сердце появился червячок раздражения. Ему она никогда не показывала такой улыбки. Всегда смотрела на него настороженно, иногда со страхом. В лучшем случае с любопытством в ясных глазах. И дракон решил, что это уже слишком. Он терпел, когда она ходила по замку и пела. Но сейчас он скажет ей, что она забыла о его приказе. Дракон же запрещал ей выходить без его ведома. Невеус надел перчатки, спустился и вышел на крыльцо. До ушей долетел ее звонкий смех, а сразу следом за ним о его грудь разбился снежок. Невеус строго посмотрел на Ерику. Девушка побледнела. В три больших шага он оказался рядом с ней и угрожающе навис, собираясь высказать все, что думает.